То ли выдумал нарочно, то ли сюжет для страшных снов. Я увидел из окошка королевство ярлыков. Там народец в шляпах прыткий, точно такой же, как у нас, но у каждого есть бирка, где название и цена. Но у каждого есть бирка, где название и цена. Все завидуют друг дружке, все хотят подорожать. Лезут вверх через макушки, чтоб потом на них плевать. А цена у тех поболе, что повытравить смогли из себя и честь, и совесть. И впихнуть в себя нули. Из себя и честь, и совесть. И впихнуть в себя нули. Ничего-то им не нужно, только бы не опоздать. И быстрее соседа дружбу, да на нолики сменять. И любовь, мечту, отвагу разменять они смогли. Рвут по кругу всей ватагой. Люди гибнут за нули. Рвут по кругу всей ватагой. Люди гибнут за нули. Я опомнился и сразу что-то людям проорал. И проснулся, вот зараза, все приснилось, я же спал. Не знаком я с той страною, мы живем совсем не так. Она на гей-ярлык с ценою, жирным шрифтом четверта. Глядь, она на гей-ярлык с ценою, жирным шрифтом четвертак.